Пускай пробиваться сквозь волны зомби было утомительно, не прошло и 5 минут, как Лин-Лин достигли полицейского кордона, за которым виднелась разрастающаяся синева пожарища. Мобильные покорители с первого, ткнув в них своим крохотным экранчиком, произнес брейк и нырнул за ограждение. Служители правопорядка даже спросить ничего не успели. Лин воспользовался этой растерянностью и последовал за старшим, но из-за задержки все же успел прочитать те слова, что не успели сорваться с губ полицейских. «А вы тут вообще чем поможете?» Эх, и сам форвард желал бы знать ответ на сей вопрос, но вместо этого, не оборачиваясь, перешел на бег, одновременно с ростом скорости позволяя расти льду на его руках. Сконцентрироваться и не пустить к нему пламя души было непросто. Бежать с закрытыми глазами для лучшей фокусировки было глупо, но лучше душевных ожогов. Звук битвы и запах обнажившего катану старшего вели его вперед и привели туда, куда глаза бы не допустили никогда. «Закончится во сне иссякаемый поток, а, жалкий сброд», обратился к паре новых лиц пустой, надавливая когтями ноги на их жалкого коллегу, что покорно развалился под ней. Десяток другой покорителей демон уже успел прижучить. Уверенности в том, были они мертвы али выжили, не было, так как демон до сих послышал пронзительный голосок ино где-то на задворках сознания. Однако покоренный хаос их более не слушался. А вот сам бледный доспех начал наращивать объемы, возвышаясь над парочкой, посланной в пекло самоубийца, 2,5 метрами роста. И это еще без рогов, которых на маске стало аж 2 пары. Запахи горелых плоти, камня и реальности мягко игрались с обонянием пустого, почти доводя до экстаза. Разбирающиеся с последними сопротивляющимися покорителями клоны четко трубили об успехе. Демон почти готов был позволить наслаждению вырываться из его тела и залить округу смолой. «Ой, как же неприлично и грязно так думать», — искушенно улыбнулся пустой. Более его улыбка не была ломаной. Маска куда четче отображала все его эмоции и даже малейшие сдвиги уголков рта. Он почти начал видеть проявление поэзии в творящейся вокруг него жестокости. Наслаждение заставило его позабыть о тех барьерах, что он выстроил меж работой и бытом. Разве не чудно? Разве он не заслужил, хотя бы под конец, оторваться как следует? Так что, будете так и стоять, или броситесь уже, наконец, в эту чудесную ненасытную пасть? Красуясь каждым из огромных клыков своего рта, спросил пустой. И да примут вас бесконечные воды хаоса, и да унесут в самую бездну, вдали от всякого порядка. Шип льда, возникший из-под земли и окутавшие лезвие пламя, стали ему ответом. Но скорость призыва небольшой сосульки была слишком медленной, чтобы застать демона врасплох, а огонь второго противника смешил его своим рыжим слабым цветом. Любая гробница, будучи даже выкованная из ледника хаоса, не удержит и не повредит бледный доспех, а горение низшей температуры от стыда прекратится, если только пустой вообще пожелает с ними биться, а не просто возникнет из разлома за их спинами, дабы насадить на свои клешни. Глава 13. Пробуждение. Ино чувствовал себя заключенным, отбывающим наказание за то преступление, что не совершал. Вокруг него была лишь белая мгла и пустота. Каждый час, каждую минуту его очертания все сильнее размывались пред глазами. Кроме того, все его тело, будто отмирая, начало чернеть. Но Кавасаки понимал, что происходит так не из-за гниения. Просто теперь он постепенно принимал изначальный облик того демона, что ныне захватил его тело и сделал навеки своим. Чертов пустой с каждым сраженным ино собратом проявлялся в его разуме все более ясной и четкой картинкой, тогда как сам Кавасаки постепенно угасал, пока демон набирал силы. Обратный процесс заточил уже ино внутри чертогов демонического разума. Попаданец не подозревал, как время протекает в таком пространстве, что порождало в его душе величайший ужас. Из-за него он не мог перестать переживать и дрожать. В голове была каша. Он не знал, как близок его конец, и настанет ли он вообще. И это напомнило ему кое о чем. Об одном месте, из безграничной серой реальности, которого он не так давно сбежал. Удивительно и печально было осознавать, что прошло не больше пары недель с того момента, как он попал в этот мир. Большинству из тех попаданцев, о которых мудрец под великой кроной рассказывал, удавалось продержаться здесь куда дольше. Целые годы они могли жить здесь, жить вовсе не боясь преследования и не подвергаясь гонениям, а наслаждаясь новой жизнью. Да, путь каждого был непрост, и порой им приходилось терять друзей или частички себя, но путь каждого был похож на одну из тех историй, что ино мог прочитать, прикупив новый томик манги в ближайшем магазине. Одна из них оттого растянулась и поросла целым ворохом мифов и тайн, что напоминало какую-то сказку. Кавасаки же, попав в чудной мир и обретя сверхспособности, тут же плюхнулся носом в лужу суровой реальности, не ступив и шага. Хотя, чему тут было удивляться, с ним по жизни подобное происходило постоянно. Он вспомнил пасмурное летнее утро, то был последний день лета, а оно было его любимым временем года, и учиться было легче, а уж отдыхать, вообще самое наслаждение. Но не сегодня, ибо уже с неделю как на самом деле началась эта проклятая осень. Постоянные дожди, зябкость и грязь под ногами, и Кавасаки чувствовал, будто у него эту неделю украли. Считал это недопустимым, но поделать ничего не мог. Просто пялился в окно, пока его старенький ПК с треском запускался. От насущных забот всегда можно было отвлечься, вот так глянув в окно. Но не сегодня, и не вчера, и даже не с месяц назад. Может, на парня просто нашла внезапная волна тоски, но он вдруг резко ощутил, как же ему одиноко сидеть в пустой крохотной квартире. С высоты 10-го этажа хорошо просматривался берег реки и соседствующая с ней дорога, полнящаяся пешеходами на тротуарах. Что-то в тот момент сильно въелось в его разум, аж давило на глаза. Вероятно, дело могло быть в очках, минус которых уже не подходил его вновь ослабшему зрению. Он толком уже не помнил, хотя ему и показалось на миг, что он сумел погрузиться в воспоминания. Нет, он все так же ощущал объятия бледной бездны пустого сознания, в которой был заточен. Сейчас пред его глазами просто проносились картинки прошлой жизни, точнее того дня из нее, что стал для него последним. Отстойное зрелище обещало пред его глазами развернуться. Даже не зная всех деталей, Кавасаки чувствовал это, хотя как-то даже не верилось в то, что сей день станет судьбоносным, глядя на происходящее. Инна же из фрустрации и непогоды хотел провести весь день внутри своих покоев. Так что же могло привести к трагедии? Желание изменить типичный распорядок всякого выходного дня, до которого он каждый раз с трудом добирался, продираясь сквозь тонны уроков и домашки. Компьютер так и не запустился, окончательно заглохнув. Это вывело парня из себя, но не настолько, чтобы начать браниться и лупить стол кулаками. Не сегодня, ибо под столом у него стояла бутылка саке, что он взял вчера в магазине, перепутав с газировкой. А все потому, что забыл очки, или же потому, что судьба подсказала ему способ расслабиться. Она же даже подыграла ему, сделав так, что кассир тоже ничего не заметила. Значит, ему было предначертано распить эту ядреную жидкость. По крайней мере, Инна от чего-то в это сильно уверовал. Он ухватился за узкое горлышко и поставил литр алкоголя на стол. То ли стекло было особенно выполнено, то ли в жидкости был еще и краситель, но со стороны напиток внутри приобрел желтый оттенок, прямо как горячо любимый на лимонад. Но когда он открыл бутылку, то звук исходящих газов не донесся до его ушей, четко сигнализируя, что находится внутри. На деле ничем не хуже названия. Просто иероглифы на обертке были стилизованы под модно-молодежное граффити, отчего разобрать их, не присмотревшись, сразу не получалось. И на пару секунд не то просто раздумывал обо всем и ни о чем, не то негодовал по поводу этого вычурного дизайна. Если из-за него он встанет на скользкую дорожку и в будущем станет тем самым пьянчуга-извращенцем, что после пары рюмок в баре выходит на улицу и зазывает девиц провести с ним вечер, то виновника запомнит в лицо, так сказать. Ошибкой было попытаться немного отхлебнуть с горла, ибо вина залетела обжигающей глотку жидкости куда больше, чем его неподготовленный организм готов был сдюжить. Ему резко поплохело. Если сейчас окажется, что эта бодяга еще и просрочена, то он точно разозлится. Но точной уверенности быть не могло без наблюдения долгосрочного эффекта. И на настоящему стало стыдно за себя из прошлого. Охваченный сиюминутным порывом, он чуть не прекратил пролистывать пред собой этот альманах былого, но удержался, осознав, что предпочтет даже этот лютый стыд немой пустоте, что изредка содрогалось от громогласного и самодовольного смеха пустого, о причинах которого подавленный попаданец гадать не хотел. Даже в этом мире Кавасаки нашел способ забиться в угол и уткнуться в экран. Не смешно ли? Только вот картинки пред глазами начали расплываться. В первое же свое знакомство с алкоголем Инна осознал тогда, что совершенно его не переносит и не зря всю жизнь был пай-мальчиком, избегая тусовок, зависание в караоке-клубах и прочего веселья кутящей молодежи. Только вот теперь в его голове четко горело желание, чтобы рядом находился хотя бы кто-то, пока ему так плохо. Он попытался добраться до телефона, чтобы звон тишины не отдавался таким мучительным эхом в его ушах, но вместо этого просто грохнулся со стула, уткнувшись рожей в грязный, захламленный пол. Выдох в таком состоянии был подобен предсмертному всхлипу. В какой-то момент он посмел возгордиться своим одиночеством, видимо, чтобы не сойти с ума, а теперь же осознал, что становится абсолютно беспомощным, когда происходит подобная внештатная ситуация. Осознал, что способен выживать в одиночку только внутри ограниченных условий. Осознал, как же это ничтожно. Ой, но вместо того, чтобы ужаснуться, Инна в тот момент рассмеялся, залил всю свою тусклую и поникшую комнату громким ломаным смехом. Все фигурки с полок, как ему тогда показалось, посмотрели на него с презрением. Им было в чем его винить. Из-за него они чуть было не свалились на пол. Однако даже взгляды полюбившихся ему персонажей вывели его из себя. Тех, что, узрев подобное, должны были бы с пониманием отнестись к происходящему, а не угнетать своими взглядами, которых ему и в его учебном заведении хватало. Он неловко скатился на пол, поднялся, отряхнулся и решил показать им всем, чего стоит, чуть было не выпустив по пути бутыль, чье горлышко стало скользким от пролитого саке. Он опустошил ее за раз, истошно заталкивая в себя потерявшую всякий запах, цвет или аромат жидкость. К горлу подступило, но даже тогда он сдержался. Легенда, иначе не скажешь. Только вот на борьбу с телом ушли последние силы, оставшиеся в нем. Благо кровать была рядом в тесной комнатушке, и Кавасаки с радостью принял ее объятия. Ох, сколь страстно и текущее нажелал бы променять хватку пустоты на тепло и мягкость беднейшего матраса. Но завидовать себе предыдущему причин не было. Он продрых до самого вечера, и спал бы еще дольше. Только вот на него нашло какое-то совсем уж наваждение, а страдающие с похмелья тело и разум не в силах были помешать. Что он натянул на себя, если одевался в верхнюю одежду вообще, прежде чем вывалиться из дверей своей квартиры, и на не мог разглядеть ныне в обрывках воспоминаний, так как болезненный звон суставов, окутывающий все его тело шаг за шагом, что он совершал, забивал весь эфир. Вызвано это было тем, что с какого-то черта Кавасаки прошлого решил не вызывать лифт, а пройтись за добавкой пешком, куда в свое и так не переносящее алкоголь тело он собирался запихать еще литр, и как намеревался легально приобрести его. Ответов на эти вопросы у себя в голове и на не суждено было найти, хотя даже его былое альтер-эго пыталось, пока плелось в другой конец города в тот самый магаз, где работал знакомый знакомого одного из его дальних родственников. Вот серьезно, как можно было настолько в тот момент опуститься? Инна спрашивал это сейчас с ноткой по большей степени даже не осуждения, но искренности, ибо сам не понимал, как провести остаток своих дней в этом бледном аду и не сойти с ума. Хотя, а разве забытье не будет считаться одной из форм психического расстройства? Вдруг вырвался из него вопрос, обращенный к пустоте. По крайней мере, в таком случае, все исчезнет, а не исказится. Так что плевать, он хотел забыться так страстно, что теперь опустился до открытой зависти к беззаботному себе из прошлого, что гулял по улицам города зигзагами, пересекая дорогу не раз и не два, а солнце уже успело зайти. В том районе, куда он забрел, фонари работали плохо, потому что-то разглядеть потенциальному водителю было сложно. И вот, словно по зову, один такой явился. Фары его грузовика сломались, по телефону кто-то отвлекал, а фигурка Инна была слишком тонкой и жалкой, чтобы заприметить ее на повороте. Удар о кузов должен был стать катарсисом текущей киноленты, что крутилось в пятимерном театре воспоминаний Инна, но он его не ощутил. Просто произошел резкий обрыв, а дальше пред ним предстала та самая дорога, с которой он сошел, увидев чью-то до нереальности красивую фигуру, что была четкая и блистала деталями, тогда как он сам превратился в уродливую тень. Кавасаки подумал, что лучше было бы не получить шанс обрести новую жизнь в супергороде, а узреть, что стало с ним, после того, как закончилась его старая. И тут одно из самых болезненных воспоминаний вернулось к нему, вернуло его в палату. До сих пор он не был уверен, реальным ли был тот момент, но теперь, отчасти проживая его заново, он убедился, что последний плевок в рожу от судьбы был смачным, так как никого рядом с его замотанной в бинты неподвижной тушкой не оказалось, стоило его глазам разомкнуться после приложенных невероятных усилий, даже следов знакомых или родных рядом не наблюдалось. Ему было очень больно в тот момент, болело все и везде. Он держался из последних сил, понимая, что если поддастся сну и потеряет сознание вновь, то уже не проснется. По крайней мере, ему хотелось тогда верить, что выбор был за ним, ибо что-то такое слышал в одном из фильмов, и он сделал выбор. не поверил во второй шанс, отринул всякую борьбу за него, только чтобы теперь попытаться доказать, что был тогда неправ. Но к чему же я, по итогу, пришел, а слезы было не сдержать даже смехом, что стал защитной реакцией на всякие потрясения. Миг абсолютной ясности сознания позволил ему взглянуть на мир глазами пустого. Увиденная картина очередной пылающей катастрофы привела бы его в ужас. Ранее, теперь же он не знал, как должен на такое отреагировать. Ни красоты, ни уродства в своем новом теле и бойни вокруг он не видел. Просто один из исходов, которого было не избежать без чужой помощи. Ни в одном из миров его душа не смогла смириться с одиночеством, с безразличием. И настолько она обезумела, что пустоту вокруг, буквально ничего, превратила в угнетающую и топящую густую субстанцию, с погружением в которую и последующей смертью от навалившегося давления нельзя было бороться, как и с зыбучим песком, лишь действовать спокойно и рассудительно, с телом и разумом жалкого, обиженного на жизнь подростка-неудачника, которого подначивает к хаосу голос демона в голове. Внезапно картины одной жизни сменила другая, и на, совершенно не представляя, бредит сам или система какая ему позволяет, взглянул на рогатую маску собственного доспеха чужими глазами, глазами демона, что стал человеком. Он ощутил страх разжившегося в кругах якудзы верхних кругов собрата пустого, что сдался и отринул свое предназначение, ибо как только до него дошли первые обрывки новостей об буйствах попаданца в бледных доспехах, что он получил через кровь и души своих жертв, то тут же осознал свою судьбу, разве что до конца отказывался принимать. Для Кавасаки было дикостью даже представить такое. Из раза в раз демоны, вампиры и монстры, прибывавшие в мир вместе с попаданцами, не были способны кардинально измениться, не способны были отринуть свою суть, будь то давление системы, в которой, по известным причинам, и на так разобраться и не сумел, или просто натура составляющего их хаоса, хотя это даже звучит абсурдно, но что-то заставляло их придерживаться некого паттерна поведения, следовать сценарию, а этот смог воспротивиться, как и повелитель смолы до него. На этот раз вовсе не попаданец что-то почерпнул из суровой борьбы, а чудовища. Они оказались разумнее его самого, выбрали ту жизнь, что не заставило бы их поставить все на кон, в которой они были окружены другими людьми, купались в похвалах и заботе, и все равно умерли. Только вот изменило ли это хоть что-то, есть ли чертов смысл бороться, готов ли я на самом деле был заключать ту сделку, что привела меня в этот мир, я просто, ничтожен, нет, жалок, хотя, быть может, просто не понят, просто устал, тихо выдохнул два слова и на, погружаясь в ту смоляную ванну, что внезапно разверзлась за его спиной в клетке, созданная извертливым разумом пустого, коря себя, он никак не мог достичь того упокоения, которого так желала истерзанная душа, потому это могло продолжаться вечно. А чего ради, за свои две жизни и на Кавасаки так и не понял, чего ради стоит не жить, а просто существовать. Лин-Лин такой покой только снился. Лезвие катаны, оставляя тянущуюся серебряную нить за своим кончиком, истошно пыталась хотя бы прикоснуться к любой из пластин на бледном доспехе. Но рогатый скрывался в одном разломе за другим, изматывая брыка, открыто смеясь над ним, позволяя себя развлечь. Ему ничего не стоило просто в один момент объявиться за спиной старшего и пробить его одним выпадом руки насквозь. Признаться честно, ему хватило бы при этом одного пальца. Не мог покоритель позволить себе вкладывать хоть крупицу из своих жалких единиц в защиту. Вот только хлад второго юноши из раза в раз огораживал Линварта от гнева контратак пустого. Владел своим хаосом синеволосый в пиджаке с куда меньшей скоростью. Выпады его, пускай, и были куда более могучи, нежели у рыжеволосого мечника, но у них и вовсе даже шанса попасть не было. Тогда как клинок покорителя постарше порой умудрялся оцарапать бледный наплечник или нагрудник, пламя лилось с двух сторон. При этом синее постоянно лишь забавлялось с ржавыми редкими всполохами Линварта. Ему требовалось чересчур много времени уделять подготовке к каждому пламенному взмаху, чтобы от них был толк. Разгоревшийся вокруг покорителей пожар куда более холодных оттенков топил каждую его нелепую попытку осадить попаданца. Изначальный план, по которому форвард все свои силы должен был тратить на удержание клонов рогатого трехметрового демона, а Линвард должен был удерживать его самого, был не так уж плох, в теории, и даже на практике себя показал. Первые пару секунд, стоило Лину отвлечься, в попытках пронзить сосулькой телепортировавшегося за спину старшего пустого, как уже спасенному старшему пришлось одним истощающим рывком проскочить сквозь него, отражая падение нависшей над младшим смоляной стены. Казалось бы, бой с самим Лайтом Дэем должен был преподать им урок о том, что делать при столкновении с превосходящей в разы угрозой. Но на деле в тот день покоритель с девятого позволил Лин Лин выпустить пар, с самого начала их тренировочного поединка заняв оборонительную стойку. Так получилось, что все, что они делали, совместно лупили его своим хаосом, как какой-то продвинутый манекен из академии, лишь изредка отвечавший редкими золотыми искрами на их выпады. Тогда как мне стоило вспомнить, а младшему впервые познать, каково это, сражаться на грани порядка и хаоса. Линвард окончательно выдохся и на миг залип. Град глыб льда, дождь из смолы, снующие из стороны в сторону огненные змеи и слепящие отблески стали, все это смешалось у него пред глазами. Разломы, из которых сочились клоны носителя бледного доспеха, заставляли постоянно быть настороже, ждать удара с любой из сторон. Даже для мозга, пропитанного хаосом, такой объем поступающих отовсюду сигналов было обработать тяжело. Непокоренных единиц в воздухе было столько, что глотку жгло от каждого вдоха, а в сердце что-то кололось, пока оно само колотилось как бешеное. Пот и кровь, стекающие с тела, были не столь заметны, когда округу накрыли такие покровы хаоса. Брейк вспоминал свое первое покорение, но танцевавшие тогда на его коже пламя показалось детским лепетом, когда разум заполонили видение второго. Форвард не мог как следует прицелиться или сформировать до конца заклинание, ибо с самого начала боя не пропускал через себя выпущенный наружу хаос. Он не боялся ожогов от проклятого пламени, что охватит его, стоит ему вернуть внутрь покрывшие ледяной коркой 5 единиц, а четко отдавал себе отчет, что просто вырубиться на месте, стоит ему рискнуть так сделать. Пред его глазами уже столько рогатых чудищ всех форм и размером обрели свою морозную могилу, что от одного взгляда на того из них, что игрался со старшим, мутило. Его бесило, что собственное тело так подло подводит. Он вырос на первом, видел столько и со слезами от синяков и ожогов хаоса скручивался калачиком столько, что научил тело забывать об инстинкте самосохранения в те моменты, когда мог сквозь слезы, боль и переломы добиться своего. Вытягивая хаос из тел жалких смоляных пародий, подобно теплу из тел, он начал покорять. Каждый учитель в академии словно своим долгом считал поведать ученикам о том, что столь многие безуспешно пытались и погибли, пытаясь покорить дополнительные единицы прямо посреди боя. Над глупостью и безнадежностью таких принято было смеяться. И ведь Лину самому это казалось наибольшим абсурдом, так как кому, как не ему знать, что бывает, впустит и хаос в свое тело в неподходящий момент. Хладная хватка вонзилась в его глотку. Ноги примерзли к земле. Покоритель да вновь оказался посреди ледяной пустоши, из которой не мог сбежать в каждом из своих кошмаров. Он чувствовал себя жалким, беспомощным. А раз так, то он заставит хаос себе помочь. Вы только поглядите на него сейчас. Эти две новых, отнятых у пустого единицы, ничего в теории не могли изменить. Только вот Форвард, следуя своей фамилии, все равно попытался. Попытался сделать шаг вперед навстречу победе. И куда в вас хаоса такие объемы только лезут? Усмехнулся рогатый, выставив руку в сторону с характерным треском разрастающегося ледника. Струя синего пламени постепенно захлестнула его полностью, несмотря на то, как лед стремился своей высотой догнать горящие крыши высоток вокруг. Пустой готов был разочароваться и плюнуть едкой смолой в юнца, но за расплавившейся монументальной стеной его не обнаружил, так как тот поднял себя взрывным ростом льда, ныне зависнув в 10 метрах прямо над демоном. В отведенной и сокрытой ладони правой руки он затаил свое последнее орудие, способное сразить тварь. То, что собрало в себя все треклятые 7 единиц хаоса, что он гордо ныне покорял. Определенной формы или приема в лезвие он не заложил, потому лишь мог молиться порядку, что и прикосновения хватит, дабы остановить беснующееся чудовище. Но вырвавшийся из-за спины хвост, пронзивший живот юноши, не дал ему ничего сделать. Покоритель льда завис на секунду в воздухе, а после одним взмахом пустой ссадил его со своего острейшего отростка и сбросил на землю. Забавно, что даже так у болвана был шанс выжить. Костюмчики покорителей только выглядели культурненько и приличненько, на деле тая в себе немало наворотов, способных в том числе и залатать дыру в животе. Это пустой познал на горьком опыте, когда разбирался с остальной кучей этих прислужников порядка, ныне бессознательно надеющихся, что эта парочка сможет что-то изменить. А ведь это не будет иметь значения, Если демон прикончит просчитавшегося юнца прямо здесь и сейчас, помешать чему мог Лишина, вновь, только что или кто мог бы заставить его проснуться, пустой нарочно запарился, дабы силовыми и грубыми методами, а также вмешательствами в собственное новое тело, не допустить этого. Так почему же я слышу твой плач? Только завидев случившееся с его подчиненным, Линвард всадил лезвие в лишенный печати контейнер, ставший печью адского пламени, и перехватил рукоять, уверенно сжав правой рукой. Лезвие поплыло, словно начало плавиться, но на деле, это контейнер вплавлялся в него, утопал в жаре лавы. Новый хват был совершенно для Брейка непривычным. Острие пускай и глядело вверх, но клинок был повернут к демону тупой стороной и прятался за отведенной назад прямой рукой. Левая же была полусогнута и выставлена немного вперед с ладонью, пальцы на которой устремились ввысь, как будто он молился, или уже целился с ее помощью. «Кирк, активируй слияние», — спокойным и ровным голосом приказал Вэю Брейк, так как точно знал, что капитан слышал и все время наблюдал за боем со всех ракурсов благодаря своре своих экранов. Эта небольшая экскурсия для новичка по кругам Линварта позволила капитану немного размяться и выйти наружу в его отсутствие, и на своей шкуре ощутить, во что его собственное тело превратил. Хаос. Да, можно все вновь скинуть на него, на ту иномирскую сущность, блуждающую в подкорке межмиров, но воротил всем этим в тот самый момент, что оставил Вэя инвалидом никто иной, как он сам. Только что вернувшиеся из больницы бюро после серьезных ранений, полученных в первых стычках с регрессором, три ограниченно мобильных покорителя своими телами заполонили обе скамейки в отделе. Они хоть и переживали за старшего, но оказались чересчур вымотаны. Кирк позволил себе взглянуть и немного умилиться их мирному сопению после того, как нажал на кнопку. Изображения на всех 10 его мониторах погасли. Даже личный ноутбук Вэя внезапно вырубился. Однако он и так уже четко помнил, что должно было произойти на 9-м. Какой выброс хаоса, в покорность которого он до сих пор, только вот взывая к одному попаданцу, Линвард вдруг услышал жалостливые всхлипывания другого. На удивление его душа, погруженная в резонанс, принцип работы которого ни он, ни умы корпорации до сих пор до конца не осознали, притянулась совсем не к той, к которой Брейк изначально хотел. Однако, завидев сердце демона, покоритель решился совершить самый рисковый, бредовый и необдуманный поступок в своей жизни, только дабы попытаться спасти того, кто всю эту кашу и заварил. И пускай и расписано выше столько, сделал это Линвард без всяких раздумий, почти сразу же, как наткнулся на этот островок одиночества в духовной реальности. Жалкая его душонка буквально не оставила ему другого выбора. Он не знал, что сказать, а потому просто позволил себе спросить: «Ты здесь?» Пока демон с довольной улыбкой на лице оценивал его изменившийся облик. Горящие, натурально, волосы, ставшие изящным клинок, чье лезвие покрылось рунами, высеченными отнюдь не в недрах храма порядка. Даже жалкий плащ его превратился в белую мантию, алые вкрапления на которой должны были загореться, а глаза превратиться в два миниатюрных солнца. Длины локонам тоже не хватало, чтобы свистнуть почти до пояса. Демон не мог сказать наверняка, откуда знает о незавершенности нового образа своего соперника. Из-за этого внутри его души воина пробуждалась ярость, требующая истинного поединка, а внутри души поэта – радость, что из-за этой оплошности скоро все закончится. Пока первые строки его грядущей поэмы не прервал неразборчивый голос Ина, возникший в голове, вместе с этим возник пред ним и его жалкий, замученный лик, насмотреться на который он уже успел до тошноты. Воин видел в нем недостойного слабака, а поэт не жаждал черпать вдохновение из его страданий. Глаза Кавасаки, однако, горели пламенем непонятно откуда взявшейся новой волны решимости. «Что это ты задумал?» — рявкнул обоим этим человечкам пустой. «И, правда, чего ради было меня пробуждать?» — спросил с горькой усмешкой Эйна. «Чтобы ты мне помог, конечно же», — ответил Линвард, одарив поле боя первой за долгое время улыбкой. Его новый наряд изобиловал двухцветными ремешками и лентами, покорно развивающимися на ветру, что подняли тонны бушующего вокруг хаоса. Это были не доспехи или повседневная форма воина, но церемониальный наряд, что надевали лишь по случаю очень важному случаю, секрет какому. В целом, рубаха под мантией и брюки на ногах, пускай и сменили цвет, но до сих пор были сильно похожи на те же, что Брейк носил уже который год, как член бюро. Как, почти срываясь, ломая голос, вопросил Ина: «Ударь с той стороны, а я добавлю демону с этой». Спасать утопающих в собственном горе нужно было с задоринкой и улыбкой, как верил Брейк, а потому натужно пытался ее у себя на лице состроить. Ох, уже 10 раз Линвард пожалел о своей дерзости, но никак не мог заставить разум и душу сожалеть об отсутствии черствости в сердце. 10 лет он наблюдал за ужасами, что хаос приносил в этот мир, погружался в кошмары, что эта проклятая энергия порождала, и до сих пор каким-то образом не научился в критичных ситуациях подходить к решению проблем с холодной головой. Нет, ну вы на его волосы только поглядите, о чем речь, ха. Ты позволишь тому, кто отобрал у тебя все, свободно буйствовать и творить невообразимые зверства прямо у тебя на глазах. Никак не мог заткнуться покоритель. Когда ты еще в силах что-то сделать, пока ты все еще дышишь, разве такой слабак спустился в этот мир? Демону это все было неинтересно. Он начал медленно приближаться к пылающему мечнику. Театральности ради, али просто потому, что устал от всех этих потугов жалких червей, окружавших его. Но вдруг под своими ногами заметил не пепелище супергорода, но блеклую пустоту. Тело его более не скрыто было под доспехами, ибо его вновь невольно утянуло в чертоги его разума. Это была последняя, уж точно последняя жалкая попытка и на Кавасаки что-то изменить. Пустой своими нематериальными руками окончит жалкую трагедию этого ничтожества. Ну же, позволь своему животному желанию возобладать над собой. Если бы ты был из тех, кто любит и могут загонять себя по поводу и без, то не оказался бы тогда у древа. Не такие вы все, вот и выбиваетесь из серого потока. Покоритель выжимал из заторможенности демона что мог, и бесил и налюто. Кавасаки возненавидел его в один миг жарче всякого встреченного им врага или демона в этом мире. Как же много он говорил, и сколькими же банальностями сыпал. Так легко каждую из них разум и наотбрасывал, ни секунды не задумываясь. Но тело, чье отражение сохранилось в бездне его разума, все дрожало. Он не мог усидеть на месте. Просто обязан был подняться и, по крайней мере, закончить все это. Примирив меж собой сдавшийся разум и горящее сердце, осознал Ина, этот момент станет решающим в его истории, великой кульминацией, или грехопадением. Ох, как же приятно это было! Пустой смеялся, наблюдая за тем, как пред его 3-метровой тенью с колен поднимается изначально низкорослый юнец, чье генетически мусорное тело он окончательно перестроил под себя. Но первый же четко поставленный удар кулака в правую щеку ментальной проекции ожог, оставленный там же стремительной струйкой на бледной маске, заставили его начать непроизвольно рычать. Ты, веря, что мальца подавить в себе будет проще и быстрее, чем прикончить покорителя, пригрозил Ина демон. Паду от твоей руки или перед смертью верну тело себе, дерзнул прервать демона попаданец. Почему я только тянул с этим так, сука, долго? Скажи мне, жалкий трус, руки сжаты в блоке, все тельце нырнуло под грудь демона, чтобы затем нанести один могучий восходящий удар. Ага, как бы там, сдохни. Пронзив юнца хвостом еще на подходе, выкрикнул пустой. Но и на Кавасаки, загоняя в себя острие демонического отростка все глубже, спокойно двинулся вперед и апперкотом достал до челюсти демона, который и сам не заметил, как оказался стреклятым человечишкой одного роста. Ему было плевать, какие команды в это время на автоматизме исполняет его реальное тело, погруженное в доспех, танцующий посреди взмахов играющегося со своим клинком, как с жгучей плеткой, покорителя. Так значит, вынув хвост и обратившись совершенно в другую форму, вопросил пустой. Кисть на длинной рукояти в его руке резким движением прочертила на инострочку запретных писаний, и тот впервые согнулся от нового болевого позыва. И как я только не догадался, глядя на кастеты на руках Кавасаки, которые он не заметил, с уплотнениями на костяшках, расписанные древними текстами, провозгласил демон. Против души свое оружие, а против тела свое. Вот ему и была дана возможность в одном бою проявить сразу оба своих таланта, ловкого и искусного творца, а также неумолимого и ненастного воина. Наконец-то и пустой начал получать наслаждение от этой финальной битвы. Глава 14. Резонанс душ. И вновь прежний демон пред глазами Ина обернулся человеком, который, однако, весь перед ним плыл из стороны в сторону, подобно нарисованному образу. Его свободные белые одеяния были очерчены черными мазками, что придавали контур ожившему рисунку поэта. Длинные черные волосы и вовсе за собой оставляли пятна в пустом пространстве чертогов разума. Единственными орудиями такого пустого были кисть, длина рукояти которой свободно изменялась, подобно реальным конечностям под бледными пластинами, а также бесконечной протяженности свиток. Поэту даже не обязательно было держать их в руках постоянно, порой они спокойно витали в воздухе, стремясь застать Кавасаки врасплох. Но его напор был неумолим. В прошлом мире он не стал выдающимся боксером, прожженным ветераном или еще каким героем рукопашного боя, потому двигался скорее по наитию. Попаданец понимал, что попытайся он выкинуть что-то подобное в реальности, то проиграл бы за секунду. Но здесь, когда столкнулись две души, его выпады сами приобретали нужную форму. Их что-то доводило, задействовало в теле Кавасаки нужные мышцы, правильно рассчитывало дистанцию нанесения удара. Он ощущал, как кастет разрастается и постепенно окутывает всю его руку плотной оболочкой. Всякие чернила, что попадали на новую блестящую кожу Ина, отталкивались создаваемой этими парными артефактами аурой. Пускай и прожил столько в Японии, Кавасаки не мог разобрать значения иероглифов, что искусно выписывал пустой или тех, что были нанесены на его погружающиеся в сталь руки. Только ему было и не нужно. Впервые, с тех пор, как оказался в новом мире, попаданец ощутил, что владеет собственными силами. Теми, что оказались в нем сокрыты вмешательством демона, запечатаны. Теми, что ему и предназначались. Вот сейчас бы начать переживать о том, как бы все могло повернуться. Обратись я экзорцистом кулачного боя, ха. Недосада наполняла его сердце от таких мыслей, но забава. Пустой обрушивал на него одну за другой волны чернильных зверей, заставлял наступать на нарисованные им сдерживающие круги, даже заставил призванный голос читать проклинающие текста. Порой Ина ощущал себя запертым внутри страниц тех писаний, что демонические силы ему зачитывали. Но подобно рекам пота, чернила лились с него, не в силах стать запретными татуировками. Как демон не пытался, попаданец из раза в раз избегал осквернения. Чистота его души сочилась наружу вместе с его ударами, столь простыми, примитивными и безвкусными, что пустой начинал невольно выть. Снаружи же его и вовсе гасил другой свет, создаваемый бурей истинного пламени, неумолимо преследующий его. Сражаться на два фронта было нелегко, а потому бледный доспех все это время старался скорее сдержать натиск покорителя, нежели убить его. Но самое эффективное для этого орудие в руках пустого, разломы, внезапно перестали заставать мечника с горящими волосами врасплох. Каким-то образом он научился предсказывать, когда и откуда вновь появится демон, стоило ему на миг шагнуть за грань. Изнурять покорителя трюками со своим высокоподвижным телом тоже не выходило. Мало того, что приходилось поддерживать стабильную форму в ментальном сражении, чему внешние метаморфозы сильно мешали, так еще и извилистая и подобная хлысту натура клинка пламенного соперника постоянно за изменениями поспевала. Ставшая лавой сталь в руках покорителя обвивала бледный доспех, била под невозможными углами и разделялась на отдельные плети. Пепелище наполнили новые всполохи, что оставлял за собой покоритель. Битва происходила на таких скоростях, что демон с мечником сумели бы не раз и не два весь круг проскакать. Только вот покоритель не давал пустому и шанса выйти за пределы уже искореженной им зоны. Демон подумывал пробить себе путь вниз или даже устремиться ввысь, но живые глаза мечника погружали в транс, постоянно преследуя его собственный отведенный в сторону взгляд. Клоны из смолы также перестали нормально слушаться пустого. До сего момента он мнил себя свободным мыслителем, чей превосходный разум способен управлять невероятными для прочих объемами информации. Так и было. Просто, хаос активно мешал всякому здравому мыслительному процессу, убивал внутри мозга причинно-следственную связь, искажал команды. Иллюзии пустого подчинялись ему полноценно лишь тогда, когда он правил ими своим нутром, не то разделял свой разум, сердце и душу с каждой из них, не то и вовсе одновременно существовал внутри. По очевидным причинам, сейчас с этим было непросто, но не все было столь радужно для неожиданного дуэта, ибо, не обратившись полностью, Линвард не унаследовал способности попаданцев безгранично поглощать хаос, а просто получил солидное усиление. В нем сейчас сочились немыслимые для прежнего брейка 20-25 единиц. Однако и этого пред лицом твари, спокойно воротящей сотней, было мало. Лишь диссонанс, вызванный нуждой сражаться в двух параллелях разом, отвлекал демона настолько, что он не мог прихлопнуть Линварда. Но таким макаром, я прихлопну сам себя куда скорее, вспоминая тоскливые слова Лайта, четко понимал ситуацию покоритель. И на Кавасаки также становилось дурно от въевшихся в его голову непонятных голосов и адского жжения, что вызывали оставленные поэтом на почти оголенном теле метки. Жалкий плащ свой он уже давно сбросил, в то время как бинты с небольшой накидкой скрывали ноги и то место, о котором ему вообще в такой ситуации не стоило беспокоиться. Однако какая-то внутренняя воля желала, чтобы он видел себя именно таким. Его артефакты покрыли обе руки и сменили серый цвет. Белым покрылась левая, а черный поглотил правую. Лишь нанесенные на них иероглифы, как в символе инь-янь, окропляли свет тьмой и освещали хаос порядком. Удары его выводили демона из себя, причиняли боль, но фатального эффекта не несли. Сошедшая с древних холстов черно-белая картинка до сих пор отказывалась померкнуть, ослабнуть, слиться в единый жалкий серый цвет. Две этих противоположности так туго переплетались друг с другом, почти накладывались одна на другую, но оставались четко по обе стороны. Инан нутром чувствовал, что ключ к победе – разрушить этот баланс, заставить порядок внутри тела поэта воспротивиться хаосу воина. Вот бы хоть что-то подсветило ему то место, куда необходимо для этого ударить. А что лучше блестит, чем золото посреди черно-белого месива кулаков и чернил? Вот оно, завидев налитую златом крошечную трещину, возникшую на теле пустого, проревел свой боевой клич и впечатал кулак в грудь демона. Тот согнулся пополам, а когда вновь вернул себе стабильное положение, то ужаснулся, узрев, как в месте попадания удара попаданца слились его поэзия и жестокость. Серость стекала капля за каплей по его груди. В реальности же его тело обожгло собственное синее пламя, внезапно вышедшее из-под контроля. Ровно в том же месте, которое сначала поцарапал клинком покоритель, а мгновение спустя ударил Кавасаки. Осознав свою слабость, возопил демон, проклиная про себя все и вся. Резонанс душ Линварта и наусилился. Они решились сделать шаг в одном и том же направлении, а потому ныне могли смутно наблюдать пред собой фантомы друг друга. И что, как ни кинутая, словно невзначай, довольная улыбка, может укрепить узы всякого воинского дуа. Одна за другой трещины наливались золотом на теле поэта и струились смолой на пластинах доспеха. Пустой после первого же раза полностью сосредоточился на том, чтобы не позволить им ударить в одно и то же место вновь. Ему великого труда и грядущего расстройства личности стоило заставить два тела двигаться в двух реальностях совершенно по-разному. Более он не переводил большую часть внимания на творящиеся внутри чертогов разума, а потому удар за ударом, взмах за взмахом, заставлял две половинки внутри себя отдаляться друг от друга. Лишь растянутые до предела и трещащие от напряжения ныне податливые ядра былых собратьев удерживали их меж собой. Пустой быстро терял силы, забывал приемы, но гнев его был невероятен. Хаос овладевал им, он не прекращал источать его одним своим существом. Сотня единиц через еще минуту-другую боя обещала удвоиться, но с ростом мощности приемов падала их точность. Терялись особенные модификаторы, специальные трюки, забывались самые запутанные из проклятых текстов. Пустой недооценил силу хаоса, это уж точно, потому теперь был полностью ей подвластен и все больше сомневался, что по исходу боя вернется к прежнему состоянию. Хотя неужели так происходит впервые? Ха, едкая насмешка над самим собой ситуацию не улучшала. Одним стремительным наступлением сотни ударов когтей демон приковал Линварта к развернутому покорителями с верхнего уровня мрачному барьеру, заставив тот покрыться трещинами. Иначе он почти потопил под натуральным цунами, каждую каплю воды в котором заменяли проклятые иероглифы. Но вот резкий взрыв пламени отбросил пустой доспех, а могучий удар рассек наступающие волны, разводя их в стороны. Оба человека бросились навстречу одному демону в двух ипостасях. Огромный вздымающийся поток смолы, полнящийся агонизирующими лицами, не позволил взмаху Линварта рассечь бледный доспех пополам, а сотня печатей, сформировавших многослойную стену, не дали удару и напробить тельце в мантии насквозь. «Ты же понимаешь, что это тело умрет, продолжит и бороться?» — спросил опустившийся на колени обессилевший демон в обоих реальностях. «Я не позволю так просто себя изгнать, ха-ха, лишь заточить, а после буду мучить тебя бесконечно, ждать, пока ослабнешь настолько, что...» «Конечно», — лишь ответил Ина, — «но меня это вовсе не страшит». Пустой этой болтовней выигрывал себе время, дабы заново сцепить разрозненные половинки внутри. Эти слова были жалкой попыткой что-то изменить, недостойной истинного воина. Эти угрозы он выплевывал из своего грязного, наполненного кровью, чем марал священные свитки, позоря душу поэта. Хаос говорил за него, искал всякую возможность нарушить невероятный порядок в душе того, к кто не боится пожертвовать собой. Слова попаданца заставили демона вздрогнуть. Солдат в душе пустого сдался и проиграл. Он не был готов просто взять и отдать свою жизнь на милость победителю. Хотя так уйти из этого мира и проклятого тела оказалось бы проще. Вместо этого огромная волна скорбных, пустых, дрянных и отвратительных мыслей навалилась на него подобно одной из тех чернильных, что он насылал на попаданца. Погружаясь в их пучину, он мог столько предсмертных писем, стихов, поэм и романов сочинить, каждый из которых прославил бы его имя, но времени не было даже на строчку. Линвард же молча наблюдал, позволяя юноше для себя решить, как это все закончится. «Мне жаль, что я не смог встретить раньше тех людей, что согласились бы мне помочь. Мне тоскливо, вновь покидать мир живых. Мне хочется лить слезы от того, что никто из близких и любимых не проводит меня. Но и с тобой я этот момент делить не желаю, пристанище двух разумов, двух душ разрушалось, постепенно растворяясь. Безграничная пустота превращалась в блеклое пятно воспоминаний. Юноша умело скрывал дрожь в своем голосе, потому речь его звучала громогласно. Завидев, как тот заносит свою руку на отсечение, Брейк поднял и свой клинок над склонившейся головой, сокрытой под бледным доспехом. «Я никогда, никогда с уверенностью не скажу, что прожил достаточно. Но я рад, что на этот раз моя жизнь прерывается на том моменте, в котором я поистине жив, в котором я способен печалиться, даже бояться грядущего, а не на том моменте, наступление которого измученный ждал столько времени, за его поднятую, подобно гильотине, руку, вдруг кто-то потянул, ведя по смертоносной для демона дуге, знакомый хват крохотных рук, с их исполинской силой, закаленной за сотворением тысяч печатей и амулетов. Она была рядом, так близко, он почти готов был вновь произнести ее имя, готов был взглянуть в глаза тому образу, что навсегда застыл у него пред глазами, но и на не был уверен, что их души попадут в одно и то же место. Он не успел рассказать ей о мудреце под великой кроной, однако понимал, что, даже зная о нем, вряд ли Юна сошла бы с пути. Его сердце разрывалось от осознания того, с каким спокойствием она ушла. С ней и этим покорителем Кавасаки впервые ощутил что-то общее. Ощутил, что ему протянули руку. Пускай он, как абсолютный болван, никогда о таком и не просил. В обеих жизнях. Теперь же один провожал его, а вторая встречала в посмертии. Это был или будет лишь миг. Может, он идет уже сейчас. Но ради этого мига стоило прожить сразу две жизни. Я не сгину так просто, вы... парочка ничтожных созданий. В печенках у пустого уже сидела эта затянувшаяся тирада жалкого нытика, что так и не сумел побороть свой страх пред хаосом. Тело поэта подбросило в воздух. Круговые ряды иероглифов в много слоев под разными углами окружили его. Они вращались. Измученные голоса зачитывали нанесенный на подкорку реальности текст. Над вознесенной к небесам ладони собирался гигантский клубок проклятий. Капля за каплей чернила окропляли протянутую в единственной мольбе руку пустого, а в это время сотня единиц хаоса заставляла смертоносный шар разбухать. Бледный доспех рассек сам себя на несколько частей разломами, но не развалился, а собрался заново. Теперь словно само ночное небо отразилось на пластинах. Пустой доспех блестел другой сотней единиц хаоса, что остались в этом мире, они были утянуты демоном внутрь его сознания. Но это была уже неосознанная атака пустого на два фронта в попытках что-то изменить, а банальный взрыв бесконтрольного хаоса. И на Кавасаки, юноша, чье имя Линвард Брейк узнал всего от силы 10 минут назад, готов был без страха броситься в пекло этого взрыва, не жалея себя, только дабы ударить в последнюю загоревшуюся златом точку на теле демона. Так как же мог покоритель устрашиться и не сделать того же? Попав в ножны, окровавленный клинок забрал вместе с собой весь тот жар, что поддерживал Линварта на ногах. Он завалился на спину, ощутив распростертый под ней плащ-пальто. Раскинув руки в стороны, он попытался осознать, что только что вообще произошло. Уж слишком резко и сильно кольнули его сокрытые внутри погибшего юноши чувства и воспоминания, когда их души впервые соприкоснулись. Его язык каким-то чудом начал плести какую-то чушь, что разум считал даже более-менее связной. А теперь он не знал, как себя чувствовать. Пустота наполнила его сердце. Было ли это горе, или наоборот, свобода? Уложив свою голову на бок, он разглядел Лина, мирно сопящего в одном из не до конца обрушившихся зданий неподалеку. Брейк не был уверен, осознанно ли в бою отводил пустого от того места, или ему просто повезло, что не пришлось считаться с еще одной потерей. Хотя, форварда в таком свете он и не видел, ибо явно ощущал, что пролил бы немало слез, сгинь этот безумец, рискнувший покорять прямо посреди боя. Ведь и он сам рискнул сделать так когда-то. Но если для Лина новый, еще не поглощенный обратно, Хаос сформировал своего рода прохладное место для сна, то вот с Линвартом в одно время. Хотя, чего тут вспоминать всякое, пора бы выбираться отсюда. А как же доложить о произошедшем? Услышал покоритель голос, который почти позабыл. Надменность верхнего уровня в нем даже не была сокрыта. Грохоча своими многочисленными чемоданами, к Линварту подобрался сам Эдвард Кейси. Шляпа с круговым козырьком и деловой пиджак бежевого цвета, белая рубашка и черный галстук. В обоих руках он держал по контейнеру, подобному тому, что каким-то чудом вернулся в руки Линварта. Только Кейси этого было мало. Через плечо у него был перекинут на лямке еще один такой. Второй висел, закрепленный на кожаном красном ремне, опоясывавшем его бежевые брюки. Через монокль с алой линзой его правый глаз осматривал округу, тогда как левый был прищурен. «И что я тебе скажу из того, что ты еще не знаешь или не заметил?» — спросил Брейк, вяло уворачиваясь от чуть не переехавшей его удаленно управляемой платформы, на которую была свалена еще туча артефактов, и все в виде чемоданов, контейнеров или сумок. «Ну да, ты прав. Тут скорее я тебе должен кое-что объявить». Расхаживая туда-сюда, Эдвард раскрыл свою спину, к которой будто прилип портфель, что тоже являлся артефактом. «Выговор или благодарность?» — съязвил Брейк, окончательно поднявшись, ухватившись за протянутую руку Кейси, что, однако, нарочно глядел в другую сторону все это время. Тут уж как посмотреть, этот странный покоритель с уровня, что завис высоко в небе, изо всех сил пытался избежать зрительного контакта с Линвартом. Делал вид, будто его и нет здесь вовсе, а говорит он сам с собой. Тон и обрывистость фраз этому только способствовали. «Конечно, все бюро признательно тебе за то, что попаданец мертв. Особо бухтить, что он бы пригодился живым для чего-то, никто не собирается. Но и награждать тебя есть ли смысл?» На секунду он бросил оценивающий взгляд на застывшую на губах Линварта улыбку, что была ему так типично, а после продолжил ходить вокруг, заставляя нарезать левитирующую платформу со своим приданным круги, постоянно рискуя споткнуться о тот или иной обломок или зацепить осколок. «Тогда, на этом и разойдемся?» «Нет, не получится. Ты наделал немало шума. И, конечно же, верхушка не хочет, чтобы о твоей истинной сущности узнали. Или истинной сущности того, кто сидит внутри тебя, да». Не успел Брейк высказаться, как Кейси себя поправил сам. «Девятый мне уже как дом родной, а там всем». «Не, на этот раз и это их не устраивает». «Тогда», — попытался спросить Линвард, — «тем более на нижнем какая-то муть началась», но просто продолжив говорить, Эдвард уже косвенно ответил: «Твой новый подручный к тому же воняет хаосом так же, по моему мнению. Так что коли не сгрызут вас местные суровые дядьки, приют на пару-другую месяцев вы там найдете. А уж верха все подчистят и отвлекут внимание честного люда и покорителей на что другое. А ведь было бы в разы проще». Только хмыкнул покоритель с верхнего, прерывая речь Линварта: «Ни мне, ни нам решать, счастливо». Конечно же, Эдвард Кейси не просто так с высоты нового уровня на девятый свалился. Все это время за пределами барьера он готов бы вмешаться, прими ситуация неблагоприятный оборот. Вообще, ему успели все уши прожужжать о том, чтобы он не мешкал, пока он спокойно перебирал содержимое своей коллекции, часть которой носил постоянно с собой. Но, по итогу, он был рад, что вытерпел и доверился своему старому другу. Пускай немного и опешил, ожидая застать изначально его альтер-эго, в том числе и на подавление которого его сюда направили, если разбушуется. Но о таком даже противно думать. Но еще больше я удивился, что он таки прикончил попаданца, пролетая этажи уцелевших стеклянных многоэтажек верхом на своем самом массивном из артефактов, рассуждал Кейси. Вряд ли это годы взяли свое. Такие болваны никогда не меняются. Тогда больше стоит удивляться тому, как только решился этот бледный нарушитель порядка из другого мира самоустраниться. Бунтарская душа, попавшая в незнакомое и враждебное ему место, взяла и обрела покой, приняла порядок. Никогда такого не случалось. Оттого даже хочется искренне посочувствовать этому безымянному, ха, послесловие. Демоны и дьяволы. Внутри подвала под изъятое проклятое снаряжение северного отделения покорителей нижнего уровня этой ночью было удивительно неспокойно. Дьяволы вернутся, и вы поплатитесь за...» Взревел пойманный монахом ранее заместитель главы клана Черного Змея, привязанный к стулу, но Кровавый заткнул его мощным шлепком по щеке. Они начали его допрос с пристрастием всего-то минут 10 назад, а этот тощий лысый дылда вопил и расплескивал повсюду свои сопли и слезы. Весь его черный плащ, полностью закрывающий тело нечистого, покрылся потом. «Сэр, мне кажется, он не скажет нам ничего дельного», — заметил усевшийся на стуле справа от заключенного Антон. Место юноша, все тело которого покрывали пепельной раскраски протяжные и толстые лоскуты ткани, скрывающие пальто и брюки под ними, занимал соответствующие его должности в северном отделении. Глаза его были черны, как смоль, тело расслаблено, кожа смуглого цвета резко выделялась на фоне одеяний, но меркла в полутьме округи, а волос на голове не наблюдалось. «Может, мне его подлечить немного, и тогда продолжим?» — спросила Инна, стоявшая за массивной спиной своего капитана. Ее мало привлекали те жестокости, на которые был способен Кровавый ради собственной веры, а еще меньше ей нравились все те телесные выделения, что сочились из культиваторов, реинкарнаторов и безвольных слуг, черепа которых монах крошил на ежедневной основе. Не то чтобы у нее был дорогой наряд или прекрасное личико, которое она боялась замарать. Простой медицинский халат с алым крестом на спине и рукавах, перекрашенный в черный цвет, не жалко было испортить. Острые скулы, слегка впалые щеки, острый нос и протяжные белые пряди волос — тоже пара другая капель чужой крови не испортит. Это ее хаос был странным. Он бесился, когда рядом с ним люди получали травмы или калечились, а потому так и рвался наружу, чтобы кого-то вылечить. Причин такой ревностности, той энергии, которую призывали опасаться, понять не могла ни она, ни учитель академии, ни ученые бюро. Зато капитан знал, как эту особенность правильно использовать. Он лишь притворяется. Монах одним ударом своего протеза под их заставил пленного истошно вздохнуть. «Или хочет нас испугать», — отчаянно пародируя безумные бредни предсказателя. Третий из подчиненных Кровавого был молчалив и просто нависал протяжной тенью над скукожившимся на стуле клановцем. Марк не любил говорить, не любил покорять. За все те 5 лет, что он ему служит, этот дрыщ так и не проговорился капитану о чем-то, что ему нравилось в этой жизни, и ни разу на его лице монах не видел улыбки, ибо свое лицо Марк постоянно скрывал под маской экраном, на котором изредка отображались в виде цветных всплесков эмоций, тогда как большую часть времени он не светился вовсе. Голос из-под маски доносился сугубо модифицированный и искаженный. Паренек был люто странным, скрывая в дополнение к этому еще и все свое тело под продвинутым камуфляжным плащом, что по структуре напоминал сочленение разномастных осколков стекла. Глядя на него, создавалось ощущение, что Марк представляет собой лишь летающую голову. Лишь когда он двигался, можно было благодаря искажениям света определить, где находится его тельце. «Вы поплатитесь. Черный змей уже вот-вот готовится высвободить». Мда, одни и те же бредни. Схватив привязанного и прикованного к обмоченному стулу культиватора старшего ранга, рыкнул ему в лицо монах. «Тогда поступим вот как». Сложенные пальцы на ладони его свободной руки поднялись вверх. Капитан северного отделения закрыл глаза и начал бормотать одну ему известную молитву. А хаос из тела заместителя, под громкий аккомпанемент протяжных воплей, начал покидать его тело. Многие считают, что нет боли хуже, чем та, что приносит покорение, особенно повторное. Но что если я скажу тебе, культиватор, что есть нечто куда более лютое? Подчиненные Кровавого невзначай отвернулись от того зрелища, что происходило в паре метров от них, ибо когда кто-то покоряет хаос внутри тебя, то твое тело испытывает не только ту боль, что уже знакома тебе, на нее еще и накладываются мучительные ощущения того, кто с тобой подобное вытворяет. Лед и пламя одновременно пожирают твой разум, тело и душу. Хотя, погоди-ка, у таких как ты же нет души, ибо когда 2/3 ее стало хаосом, то можно ли ее так назвать? Душа должна быть чиста, должна быть невинна. Вы же сами мараете свои души, клановцы. Вот и мрете, как свиньи. Самому монаху тоже пришлось бы немало натерпеться, пока он покорял 5 единиц из тела этого притворщика, если бы процесс не проходил через его руки артефакты. Потому, когда с делом было покончено, он лишь гордо выпустил из своей хватки обмякшее тело, оставшееся с одной угасающей единицей души, и размял плечи. «Марк, веди следующего». Он впервые за долгое время смог что-то ощутить. Проснуться от вечного сна, в который было заключено его сытое тельце, витающие в чистом хаосе меж миров. Ощущение было не из приятных, но и не терзало его, просто раздражало, подобно сквозящему ветерку, что сочился из щели в пространстве, которую ты не в силах заметить. Обдувая его, пространственный ветер помог ему заново осознать свои очертания. Дуновения придали его телу объем, вернув из состояния двухмерного отпечатка. Он начал вспоминать и вспоминать. Тело начало дергаться в гневных конвульсиях. Он открыл глаза, только чтобы не увидеть ничего. Но он знал, что прежний мир зовет его обратно. Реальный, полный порядка, а не наводненный хаосом. Хотя нет, кто будет меня призывать? После того, как сами сюда и сослали. На смерть? Нет, хуже. На съедение. Только вот мой голод оказался сильнее. Ха, десятилетия, столетия и тысячелетия борьбы пронеслись у него перед глазами, что начали различать наводнившие пространство хаоса вокруг трещины. К нему вернулись разум, тело, голос и даже зрение. Он стал полноценным существом, вернулся к изначальному состоянию, а значит, готов был явить себя миру, готов тот или нет.